Глава 13. Пограничный замок. Друзья уже почти дошли до цели. Замок отчетливо выделялся на фоне синего неба на вершине, по ту сторону долины. Дождавшись сумерек, они перешли небольшой, всего по колено, но очень быстрый ручей. На ночлег устроились за изгибом склона между редкими покорёженными соснами. «Костёр разведём совсем крохотный», — шёпотом сказал Егор. «Если в замке есть волшебник, он о нашем приближении уже давно знает. Лучше притворяться бродягами. С этой стороны в замок не войдёшь. Придётся обходить с запада, но и они к нам вряд ли ночью сунутся», — прошептал в ответ Алик. «Оказаться в ловушке всё же не хотелось бы. Обойдёмся без шатра, одними перинами», — решил Егор. Они поели и уже собирались укладываться спать. Костёр едва теплился. Вдруг неподалёку послышался глухой удар и шорох осыпающихся камней. Егор тихо поднялся и взял свой посох. Алик молча создал из камня сову и заставил сесть на ветку повыше. Оба замерли, вслушиваясь в темноту. Вот ещё слабый удар и шорох камней. Наконец, из-за молодой сосны вышел бородатый мужик в грязной рубахе с киркой, которую он использовал вместо посоха. За ним ещё четверо, с тяжёлыми молотами и кирками. «Здорово, шахтёры!» — немного успокоился Егор. «Присаживайтесь к костру, только сильно пламя не раздувайте, чтобы солдат не дразнить. И вам не хворать», — ответил первый, но не сел, а внимательно огляделся по сторонам. «Кучеряво живёте, с перинами путешествовать. Мы этих мест не знаем. Не всегда повезёт пещеру найти», — сказал Егор, а Алик подкинул пару веток в костёр. «На заблудившихся купцов вы не слишком похожи. Что в нашей долине забыли, если не секрет? Хотим в замок сходить. Но до темна не успели. Утром тропу подскажете, раз уж вы местные». «Покажем», — неуверенно кивнул шахтёр. «Только ходить не советую. Там солдаты вангавы заправляют. Стало быть, ночевать нам вместе. Алик, достань крупы. Угостим земляков». При упоминании о еде у мужиков заблестели глаза и появились слабые улыбки. Алик быстро повесил котелок с водой над огнём и подложил ещё пару веток. Шахтёры расселись вокруг. Егор убрал руку со своего посоха. После небольшой паузы Алик спросил. «Мужики, вы случайно не знаете, сколько наших в замке?» «Хватали многих, а кто дожил до этого дня, неизвестно», — сурово заявил паренёк, едва ли старше Алика. «Узники в подземелье сидят, не иначе. Я о тамошних слугах хотел узнать». «А, так вы к ним наниматься задумали?» — презрительно спросил парень. «Лучше и не рискуйте», — покачал головой старый шахтёр. «Вы, видать, давно в Чикоре не бывали». «Неужто казнят, если на работу попроситься?» — удивился Алик. «Сразу после войны в одном замке кто-то из наших храбрецов их солдат отравил. Весь гарнизон разом. С тех пор они наших даже навоз за лошадьми убирать не нанимают». Ещё помолчали. Вода закипела, Алик засыпал крупу и стал помешивать. «Похоже, запах еды не даёт им думать ни о чём другом. Как бы ни ограбили ночью, а воевать без сна слишком тяжело. Рискнуть, что ли?» – подумал про себя Егор. Пока командир раздумывал, Алик его опередил. Он прямо спросил, спокойно помешивая кашу. «Я сам из крестьян, но и шахтёров видел. Вы сами почему не в своей деревне ночуете?» «Нету у нас больше деревни», — сердито проворчал паренёк, а остальные сжали кулаки. «Обвал случайно как раз на отряд захватчиков попал. Вот наших и обвинили. Всю деревню изничтожили, а дома сожгли. Вход в шахту завалили. Мы лишь благодаря запасному выходу спаслись. мрачно пояснил пожилой шахтер. «Что скажешь?» – вопросительно глянул Алик на Егора. «Все равно завтра уходить на запад». «Ладно, возьмем вас с собой», – решительно хлопнул рукой по колену Егор. «Короткую дорогу до крепости Сондожи кто-нибудь знает? Через лес?» «Я знаю», – ответил один. «Только мы ведь с вами не просились. Завтра подробности обсудим, а сейчас нам спать нужно. Встаем до рассвета, чтобы в тумане замок обойти. Вы ешьте и располагайтесь, а я спать». И правда, Егор сразу же лег и уснул. Алик предпочел последовать его примеру, как только каша сварилась. Шахтеры удивлялись их беспечности, но еда важнее. После еды они оставили одного часового. Остальные легли, как привыкли, вплотную друг к дружке, укрывшись ветками кустарника, который под руку попал. В предрассветной мгле Егор проснулся первым. Он приказал часовому растолкать остальных. Ёжась от утреннего холода, народ собрался вокруг костра. Егор окинул их решительным взглядом и сказал: «На ночь глядя, я не рискнул говорить. А сейчас самое время. Мы с ним из армии Чекоры. Нам приказано захватить замок до подхода нашей армии. Поэтому нужен проводник, чтобы незаметно подкрасться. Потом пойдем на Сондожи». «Шутишь? Вдвоем на замок? Нашу армию уж сколько лет назад разгромили», — загалдели шахтеры. «Я волшебник. Мы и сами справимся. Но нужно тихо подобраться», — заявил Алик, когда эмоции поутихли. «Меня Серегой зовут», — сказал один шахтер. «Я главарь нашей банды. Армию откуда ждать?» «С востока. Ее наша королева Элиза в Фулакесе из беженцев собрала», — ответил Егор. «Я с вами. Надоело по горам прятаться. А вы, ребята, решайте сами. Да куда же нам деваться? Мы с тобой. Покажем им силу шахтеров», — раздались голоса в ответ. Костер затушили, перекусили сухарями и двинулись на запад. Алик попросил вывести туда, откуда видно ворота замка. Туман спускался все гуще, но Серега уверенно вел маленький отряд, уже не банду, к цели. На узкую неровную дорогу, ведущую к воротам замка, вышли достаточно далеко от него, чтобы не опасаться стрел. Дорога эта велась с запада на восток, поверху наклонной гряды, с довольно крутыми склонами. Заканчивалась эта гряда скалой, вершина которой нависала над главной купеческой дорогой. Далеко на западе эти две дороги соединялись в одну. Именно на той скале, будто стремясь на восток, высился небольшой замок. Для пущей безопасности люди отделили его от гребня глубоким рвом. С других сторон никак не забраться, только через подвесной мост. Именно на него и нацелился отряд Егора. Если исчезновение перин с просонья мало кто заметил, то за появлением кольчуги Егора наблюдали с восхищением. Когда он облачился, дошла и до шахтера в очередь. Они получили по большому прямоугольному щиту и приказ держаться позади, чтобы прикрывать спину Егора. Не дожидаясь, пока туман развеется, отряд пошел в атаку. Только Алик остался на месте под охраной двоих шахтеров со щитами, чтобы случайно не выдать вражеским волшебникам или шпионам своих планов. Егор так и не спросил Алика, чего именно ожидать. Он просто шел по дороге, когда впереди раздался сильный удар и грохот множества падающих камней. Через время атака повторилась. Поднявшись выше, над туманом, Егор увидел, что происходит. Орел из Поднебесья стрелой мчался в сторону одной из передовых башен, а перед ней превращался в увесистый валун. В замке раздался колокольный набат, хотя трудно сказать, кого еще не разбудили удары Алика. 5 ударов хватило, чтобы башня обрушилась. Враги забегали по стене, высматривая нападающих. В отряд Егора начали лететь стрелы. Очередной орел уже пикировал на вторую башню. Подвесной мост опускать не спешили, но он рухнул сам вслед за башней. Егор тоже не спешил бежать в атаку. Он выбрал узкое место на дороге и терпеливо ждал. Алик переключился на стену замка. С нее начали падать не только камни, но и лучники захватчиков. Солнце поднялось над горами, но Егор прятался от него в тени замка. Ветерок быстро разогнал туман. Как только комендант замка увидел, сколько именно нападающих, он рассвирепел. Он приказал солдатам бежать в атаку и поскорее захватить того волшебника живым. Здравый смысл он тоже не потерял. Солдаты бежали не строем, который легко разбить камнем, а по одному. Одни прямо на дороге. Другие рискнули спуститься на крутые склоны, чтобы обойти Егора и сразу добраться до Алика. Завязался тяжелый ближний бой. Палка Егора свистела в воздухе, громя врагов, а они все напирали. Алик переключился на тех, кто карабкался по склонам. Шахтерам, которые его охраняли, тоже пришлось постараться. Без доспехов они недолго продержались бы против хорошо вооруженных солдат. Но Алик не зря еще вчера набрал у ручья полкотомки мелких обточенных водой камней. Камни превращались в юрких ласточек, а потом в стрелы. Каждая попадала точно в цель, но силы оказались слишком неравными, а волшебство слишком медленным. Алик не успевал, Егору пришлось поспешить на выручку. Разбросав врагов здесь, отряд в полном составе пошел на замок. Алик легко справился с десятком лучников на стенах. Он с тремя шахтерами пошел на стену, Егор в штаб, а Серега с приятелем в подземелье, чтобы освободить земляков. Остатки сопротивления подавили легко. Победить-то они победили. А радость затмили неприятные новости. В подземелье до этого дня дожило всего двое из десятков, которых туда отправили за эти годы. Егор оставил одного шахтера караулить на стене у разрушенных ворот. Второму велел сварить каши. Остальных он собрал там же, на кухне, и сказал: «Человек 10, которых мы сбросили вниз на склонах, сбежали. Если армия из Сондожи подойдет раньше нашей, этот замок превратится в ловушку, а отдавать его нельзя. Это так, но на дороге патрули, а по лесу мы беглецов вряд ли обгоним», — ответил Серега. «Наши когда подойдут?» «Передовой отряд дня через два. Главные силы, пожалуй, через неделю. Вы сами храбрые, и ваш инструмент не хуже оружия вангавы, но вы слишком ослабли. Останьтесь здесь, чтобы охранять запасы еды и удержать замок до подхода наших». «А вы, стало быть, вдвоем на крепость пойдете?» — нахмурился Серега. «Я пока еще в своем уме», — усмехнулся Егор. «В нескольких местах деревья на дорогу свалим. Если повезет, на патруль нападем. Нам главное задержать их армию, пока наша через горы не перебралась. Тогда вот тебе мой совет. Примерно на полпути мост большой. Так вот, ты бы за ним упражнялся. Если наши проворнее окажутся, мост нам самим пригодится». «Не торопитесь», — слабым голосом сказал седой освобожденный узник, не сводя взгляда с котла. «От того моста к северу дорога ведет к другому замку вроде этого. Пусть он и не так важен, а в тылу лучше не оставлять». Разумеется, узник понятия не имел, сколько там солдат. Зато он предупредил, что по лесам много народу шатается, так что безопаснее в рубахе, а не в трофейных доспехах идти. Трофейные кольчуги парни все же надели, но под рубахи, чтобы разбойники не спутали с врагами. Пешком идти вовсе не пришлось. В конюшне замка Егор выбрал двух лошадей помоложе, и они с Аликом поскакали на запад. Очень хотелось сообщить народу радостную новость, что скоро они получат свободу. Но она наверняка и до врагов дойдет. Два всадника проносились через обнищавшие деревни, оставляя народ строить догадки. У околицы одной из них спокойно ехал патруль из 20 всадников. Волшебные стрелы Алика поразили троих передних. Многих позбивал сёдел Егор. Тех, кто пытался сбежать или напасть со спины, догнали стрелы Алика. Крестьяне, которые оказались поблизости, пугливо выглядывали из-за плетней и прочих укрытий. Закончив бой, Егор снова въехал в деревню и громко крикнул: «Скоро Чикора отвоюет свободу! Добровольцы, забирайте лошадей и трофеи и идите на восток! Тамошний замок уже наш!» Не дожидаясь ответа, он снова развернул лошадь. Два всадника скрылись, а крестьяне принялись обсуждать новость. Только самые смелые решились приблизиться к полю боя. Пешком до Сондожи 4 дня, а верхом до моста на полпути доскакали быстро. Еще и вечереть не начало. Парни напоили лошадей, немного отдохнули, а по некогда оживленному мосту только две крестьянки с корзинками прошли. Хорошо, что стража замка с факелами ходила. Когда начало темнеть, Егор влез на старую березу, прикинул расстояние и сказал: «Думаю, в лесу можно безопасно переночевать. С другой стороны, нас наверняка ищут. Надежнее напасть на замок сейчас, даже если не сможем захватить». «Не сможем», — уверенно заявил Алик. «В темноте они вряд ли наружу выйдут. Но и я не смогу управлять птицами, которых не вижу». Егор неохотно согласился повременить. Той ночью они спали без костра, дежуря по очереди. Встали поздно, когда туман рассеялся, а все равно не выспались. Алик во время своего дежурства успел насобирать полную котомку шишек и немного мелких камней. Осторожно, чтобы не попасть в засаду, парни поехали к замку. Никаких засад, они даже патруля не встретили. Наконец, доехав до края широкой просеки в низине, они увидели самый обычный замок на вершине невысокой пологой горы. «Судя по количеству людей на стенах, их уже предупредили», — сказал Егор. «Тогда предлагаю атаковать отсюда. Дольше, зато они не сразу сообразят, где мы». «Погоди, давай я сначала валунов насобираю, а то их тут маловато. Камней под ногами хватало, но один — лишь верхушка огромного валуна. Другой присыпан лесной подстилкой. Третий оплетен корнями. Алик тоже взялся за дело, только собирал камни поменьше. Когда у опушки выросло две кучи камней, волшебник снова показал свою силу. Сначала он создал другу кольчугу, потом по большому щиту для каждого, а лишь затем превратил большой камень в орла. Птица отлетела в сторону, чтобы не выдать место. Там взмыла ввысь, разогналась, а перед самой башней снова превратилась в камень. За ней полетело следующее. Гулкие удары доносились даже сюда. Лучники сообразили, что опасность исходит от орлов, и принялись стрелять, но безуспешно. Когда первая башня обрушилась, Алик решил отдохнуть. Враги воспользовались затишьем и послали солдат в лес. 2 десятка всадников и больше сотни пехоты. «Да уж, повезло, что мы далеко», — пробормотал Егор. «Я сейчас пару раз по пехоте ударю. Это заставит их разбежаться», — сказал Алик и снова взялся за дело. Камень, разогнавшийся в виде орла, прекрасно катился с горки вниз, сбивая солдат с ног. Доспехи и щиты их неплохо защитили. Почти каждый упавший снова поднялся. Но строй распался, а в небеса взлетел следующий орел. Алик оказался прав. После второго удара враги уже не шли строем, а рассеялись по лесу. Он снова вернулся к разрушению башен замка. Егор не скрывал нетерпения. Как только ворота рухнули, он приказал Алику сесть на лошадь и приготовиться скакать по первому же сигналу. Тут поодаль заблестели покрытые инеем кусты и трава. «Волшебник атакует! Уходим!» – скомандовал Егор. «Наверняка из центральной башни и похоже наугад. Давай не уходить далеко», – попросил Алик. «Ладно, рискнем, пока башня не упадет». Они отъехали немного, а место, где они только что стояли, заледенело. Алик сжал зубы и поднял в воздух следующую птицу. Пятна инея появлялись все дальше. «Пронесло», — подумал Егор. Но тут заметил в лесу за просекой кавалеристов. Выезжать вперед и оказаться на виду у вражеского волшебника совсем не хотелось. Он сжал в руке свой шест, с тревогой поглядывая то на врагов, то на башню, которая упорно не хотела падать. Понадобилось 8 ударов, чтобы она с грохотом обрушилась и подняла облако пыли. «Давай по лесу, до поворота», — скомандовал Егор и поехал первым. Алик превратил в орла предпоследний большой валун. Но не послал в атаку, а заставил сесть на плечо и поехал за командиром. На бездорожье не разгонишься, зато враги только сейчас их заметили. Оставшиеся позади деревья прекрасно останавливали стрелы. За поворотом Егор с Аликом выехали на дорогу, но убегать не торопились. Ждать пришлось недолго. Егор справился с теми, кто атаковал в лоб. Алик на этот раз превращал камни и шишки в ласточек, а их в стрелы. Те, кто пытался обойти друзей сбоку, падали один за другим. И снова его скорости не хватило. Алику пришлось воспользоваться своим орлом, чтобы сбить с лошади одного из врагов. Другой подобрался совсем близко и уже замахнулся мечом. Вдруг камень в руке Алика на мгновение превратился в тонкий легкий меч. Он успел ударить первым. Третьего, подкравшегося со спины, остановил удар подоспевшего Егора. Командир приказал скакать до вершины холма. Оттуда тоже видно замок между кронами деревьев, хоть и не очень хорошо. Алик и оттуда смог посылать орлов, но приходилось долго ждать, пока не долетят. Зато Егор получил возможность отдохнуть и сообразить, что делать дальше. Он всматривался в лес и думал: с одной стороны, Алик очень помогает избежать плотного окружения, где от длинного посоха мало толку. С другой, его уже второй раз пришлось спасать. Если сотня пехоты окружит, наверняка погибнет. Эх, знать бы наверняка, погиб их ледяной волшебник или нет. В конце концов Егор решился. Он приказал Алику отступать к шахтерам, как только увидит врагов, а сам поскакал по дороге вниз. У места прошедшего боя как раз собралось много пехоты. Егор скакал и бил посохом направо и налево, пока его израненная стрелами лошадь не упала. Тогда он принялся бегать сам, постепенно отступая к вершине холма и стараясь не дать себя окружить. Вдруг он заметил знакомых ласточек. Уже не обращая внимания на врагов, Егор побежал вверх по дороге со всех ног. Там, укрывшись за большим дощатым щитом, поджидал Алик. Нелегко лошади нести двоих, да еще в тяжелых кольчугах, а вниз с холма она кое-как бежала. Алик отменил все волшебство, как только скрылись от врагов за очередным изгибом дороги. Лошадь поскакала порезвее. Поднявшись на следующий холм, Алик остановил лошадь. Егор оглянулся назад и сказал: «Я же приказывал скакать на восток». «Да, командир ты. Я не сомневаюсь, что ты мог бы их добить. Я просто хотел напомнить, что мы уже день потеряли. А нам еще армию из Сондожа нужно остановить. Тут ты прав. Поедем к мосту. Только ночевать остановимся. На этом берегу. И подальше от дороги. А то мало ли что.